Алексей Замковой. Задача – выжить. Часам 12 зарядил мелкий осенний дождь, еще более усугубивший промозглую сырость леса. Зябко передернув плечами, я полез в карман за полиэтиленовым кульком, припасенным как раз на такой случай. Металлоискатель не любит воды, а я не люблю металлоискатель с кульком. И так тихий динамик, купленный через интернет-самоделки местных кулибинах, через полиэтилен становится вообще еле слышен. А что делать? Тут выбор небольшой. Либо сворачиваться и отправляться домой, либо рисковать прибором, за который отдал с трудом накопленные $200, либо кулек. Домой не хотелось. Слишком редко в последнее время получается выбраться на коп. Лишних денег на новый прибор не было и не предвиделось. Осталось нацепить кулек и идти дальше. Пиу! На очередном взмахе динамик взвыл отчетливым цветным сигналом. Может, хоть сейчас повезет? Я перекрестил землю катушкой металлоискателя, стараясь точно определить место, где прибор почувствовал лежащую под землей железяку. Судя по всему, что-то большое. Или маленькой, но лежит практически под самой поверхностью. Так, где-то здесь. Копнем немного левее. Лопата легко вошла во влажную лесную землю, игнорируя мелкие корни. Так, чуть приподнимем грунт. Еще два раза вгоним лопату в землю по сторонам. И кусок почвы со свисающей бахромой корней извлечен наружу. Теперь ближе к центру сигнала. С характерным звуком лопата царапнула по металлу. И что у нас здесь? Расчищаем. Извлеченный из земли неровный кусок ржавого металла отправляется в ближайшие кусты. Очередной мусор, осколок размером с ладонь. Такие находки в моей личной табели о рангах мусора стоят где-то на третьем месте. Больше них задалбывают только водосточные бескозырки и сигаретная фольга, которые, по-моему, растут в наших лесах, и мелкий цветной мусор. Куски поясков от снарядов, ТТшные, маузеровские гильзы и так далее, которые еще надо найти в земле, чтобы убедиться, что ничего полезного здесь нет. Впрочем, от таких вот осколков, пульс, гильз, гнилых патронов и прочего металлолома времен войны тоже есть польза. По крайней мере, видно, что здесь что-то было, а значит, можно найти что-то полезное. Закопав вырутую ямку, я присел на лежащее рядом бревно, снял и бросил на землю перчатку, полез в карман куртки за сигаретами. В кармане тоскливо звякнул мой сегодняшний небогатый трофей. 3 патрона от немецкого Маузера 98К, 3 гильзы от него же, 5 ТТшек и немецкая пуговица. В кармане рипстоповских камуфляжных штанов еще лежала гильза от нашего ПТР. И все. Еще сегодня попались не разорвавшийся снаряд от 45-ки и стреляная 82-миллиметровая мина. Но эти находки я никогда не трогаю. Аккуратно засыпал землей и все. Маловато для 3 часов копа. Однако для леса в паре десятков километров от Киева вполне нормально. Тут уже лет 30 копают. Можно, конечно, что-то интересное найти, но говорят, что на 200 километров от Киева все уже давно выбито. Закурив сигарету, я положил пачку в карман и вытащил лежащие там патроны. Тащить их домой все равно не буду. Хранить дома оружие, боеприпасы и прочую запрещенную хрень себе дороже. Поэтому без особых раздумий из патронов был извлечен и высыпан на бревно порох, гильзы отправились в кусты, пули, которые поцелели в карман, потом вставлю в стреляные гильзы, и ММГ готов. Сделав последнюю затяжку, я положил окурок в кучку пороха, полюбовался на охвативший ее оранжевый язычок пламени с разлетающимися в стороны искрами, надел перчатку и двинул дальше. Как тихо в осеннем лесу! Только изредка прощебечет птица, да привычно гудит на мелких осколках металлоискатель. А осколков тут много, гудит почти на каждом шагу. Не могу себе представить, какой ад творился здесь во время войны, когда это железо, сейчас мирно лежащее в земле, летало в воздухе. Конечно, все эти осколки летели не одновременно, но все равно шансов поймать любимым телом кусок железа было намного больше допустимого. Судя по количеству заросших травой и кустами воронок вокруг, здесь что-то серьезно долбили. Размышление прервал очередной вкусный писк прибора. Что у нас здесь? На первом же копке лопата вывернула из земли лимонку. А вот и первая находка, которую можно назвать более или менее стоящей. Место взрывателя — заглушка. Опасности никакой не представляет. Под вечер выковырю из нее то, и будет красиво смотреться на полке. Лимонка отправилась в карман штанов. Так, а это что? Метрах в 10 впереди я увидел следы траншеи. Заросшая кустами и небольшими деревцами траншейка полметра глубиной змеилась куда-то вправо, намекая, что в этом месте кто-то держал оборону. Судя по форме траншеи, наши, вот здесь стоит поискать. Подойдя ближе, я понял, что искать надо очень тщательно, потому что кто-то явно тут уже покопал. И, судя по ямам, в 1,5 метра глубиной копал долго и серьезно. Аккуратно стараясь не провалиться в оставленные ямы, ненавижу тех ленивых тварей, что не закапывают их после себя. Прошел 20 метров по брустверу в одну сторону, вернулся обратно по противоположной стороне траншеи. Через 1,5 метра насыпь резко обрывалась крутым склоном холма. Пусто. Все уже выбито до нас. Зато можно прочесать сам склон. Если оборону держали с той стороны, а ее должны были держать именно там, то что-нибудь могло остаться. Поэтому, не забывая водить вокруг датчика металлоискателя, я стал потихоньку, оскальзываясь на покрывающей землю мокрой листве, спускаться. Ухватившись за ствол ближайшего дерева, остановился и тщательно обшарил землю вокруг. Есть сигнал. На свет появилась проржавевшая до дыр масленка от трехлинейки. Вертя находку в руках, я решал, взять ее себе или отнести к категории мусора и выкинуть. В раздумье даже не заметил, как ноги начали съезжать на мокрых листьях и рыхлой земле склона, а когда заметил, было уже поздно. Чтобы не упасть, оставалось только бежать вниз, стараясь не споткнуться и не разбить металлоискатель. До конца склона оставалось чуть больше метра, и если бы не предательски подставившийся под ногу корень, все закончилось бы благополучно. Последнее, что я увидел, был ствол дерева, несущийся мне навстречу. Потом был удар и темнота. Больно. Голова превратилась в сплошной комок боли, которая шевелилась где-то в мозгу и стреляла разрядами молний. Я попробовал пошевелить руками, потом ногами. Вроде все на месте и цело. Но вот голова, с выражениями, которые не стоит повторять в приличном обществе, я прикоснулся к колбу, вызвав этим новую вспышку. Лоб был покрыт чем-то липким, и под пальцами четко ощущались края рассеченной кожи. С минуту, посмотрев на красную от крови ладонь, я снова выругался и попытался сесть. Попытка завершилась успешно, но голова сразу же закружилась, и меня повело в сторону. Пришлось прислониться к стволу дерева. Твою мать, какого я полез на этот склон? Я нашарил в кармане сигареты, вытащил пачку и зажигалку. Руки дрожали, и прикурить удалось только с 17-й попытки. В голове немного прояснилось. Боль не ушла совсем, но переместилась куда-то на задворки сознания. Докурив сигарету, я нашарил на боку флягу, после нескольких неудачных попыток отстегнул ее от ремня и допил остатки воды. Полегчало. Только после этого я стал осматриваться. Твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою! Что за хрень? Я сидел под деревом в небольшом овражке. Какой нафиг овражек? Под склоном, с которого я летел, была дорога. И каким образом осенний лес превратился в летний? Я где вообще? Похоже, правы математики. Минус на минус дает плюс. Адреналиновый выброс от осознания произошедших перемен в окружающем мире мощной волной выгнал остатки боли из головы и прояснил мозги до такой степени, что я смог подняться на ноги. Я действительно находился во враге. Вокруг густо рос кустарник, а над ним колыхались на ветру зеленые листья деревьев. Пролетела какая-то птица, что-то зашуршало на противоположном склоне. Какие листья? Какие вообще в ноябре зеленые листья? И тепло. В куртке уже становилось жарко. В голову полезли бредовые мысли о проспавшем энное число лет Рипе Ван Винкле и прочей ненаучной фантастике. Ладно, выберется к цивилизации, там посмотрим. Начав выбираться из оврага, я заметил еще одну странность. А как я сюда, собственно, попал? Все вокруг заросло густым кустарником, ветви которого были настолько переплетены, что казались сплошной стеной. Чтобы сюда забраться, надо было, как в джунглях, хорошо поработать мачете. Между тем, никакой просеки или других следов того, что в этот овраг вообще ступала нога человека, видно не было. Кстати, мачете, где моя лопата? И металлоискатель. Лопата нашлась рядом с деревом, а металлоискателя не было. Пошарив вокруг дерева и ничего не обнаружив, я снова уселся на землю и закурил. Похоже, придется таки собирать деньги на новый прибор. Но эта проблема быстро отошла на второй план, вытесненной мыслями о разбитой голове и странных переменах в окружающей обстановке. Причем голова в данный момент беспокоила сильнее, боль возвращалась. Докурив, я снова предпринял попытку выбраться из оврага. На этот раз с помощью лопаты и матерного словца все же удалось победить кустарник. Лес встретил меня веселыми солнечными лучами, пробивающимися сквозь нежно-зеленую листву, писком комаров, отдаленным птичьим пением и, казалось, вездесущей паутиной между деревьев. Ненавижу пауков. Змеи, жуки всякие, нормально. А вот пауков с детства ненавижу. С такими мыслями, рассекая впереди лопатой паутину, я, надеясь добраться до цивилизации, пошел по лесу. А, собственно, куда я иду? Этот вопрос пришел уже в более-менее прояснившуюся голову минут через 10. И где я вообще? Совсем забыл про лежащую в кармане Nokia и GPS. Я достал телефон, сети нет, но в этом ничего странного для лесной глуши, включил GPS. Ни одного спутника. Подождав минут 5 и выкурив еще сигарету, перезагрузил телефон. Тот же результат. Может, ударил аппарат, когда падал? Повреждений вроде нет. Наверное, деревья небо закрывают, потому и спутников не видно. Надо найти какую-то полянку. Еще полчаса я шел в неизвестном направлении, пока поиски полянки, над которой был бы нормальный открытый участок неба, не увенчалось успехом. Выйдя в самый центр поросшей высокой травой лесной поляны, я снял рюкзак, закурил сигарету и запустил GPS. Солнце начало припекать. Поглядывая одним глазом на висящий на шнурке телефон, достал из рюкзака 2-литровую бутылку минералки, немного подумав, вытащил еще пакетик орешков. Экран состояния спутника все так же оставался пустым. Снова выключил и включил телефон. Пусто. Nokia отправился обратно в карман, а я снова предался размышлениям о странном переходе из осени в лето, попутно поглощая орешки и запивая их минералкой. О том, что заблудился в лесу, я не беспокоился. Не тайга все-таки. В тех лесах, что остались вокруг Киева, заблудиться сложно. Максимум пару часов ходу в любом направлении, и выйдешь из леса. Из размышлений меня вывел звук мотора. Я прислушался. Не похоже на машину. Звук доносился откуда-то сверху, и все приближался. Задрав голову, я повернулся так, чтобы солнце не било в глаза, и постарался высмотреть источник шума. Звук нарастал, хотя самолета все еще не было видно. В конце концов он показался. От увиденного по моему телу вновь прошла волна адреналина. Я как стоял на месте с пачкой орешков в одной руке и бутылкой в другой, так и сел. Немного левее полянки, на которой я находился, в небе медленно плыли самолеты. 9 больших двухмоторных самолетов с пропеллерами в сопровождении 3 маленьких, тоже, судя по всему, с пропеллерами. И, насколько я понял, на самолеты гражданской авиации, пролетающие надо мной антиквариат, совсем не походил. Больше всего картина в небе напоминала группу бомбардировщиков, летевших в сопровождении истребителей. Песец. Дрожащими руками я вытащил из пачки очередную сигарету и стал прикуривать. Попытался затянуться и заметил, что поджигаю сигарету с фильтра. Очередной раз выругался и, оторвав фильтр, снова прикурил. Что за фигня такая? Какие, мать их, бомбардировщики? Какие истребители? В голове был полный хаос и броуновское движение, версии, из которых вырисовывались три основные. Или реконструкторы шутят, или кино снимают, или я перенесся во времени. Версии реконструкторов и кино отпали почти сразу. Я понимаю, если б еще встретил в лесу людей в форме времен войны, но раритетные самолеты у реконструкторов, разве что в их ряды затесался какой-нибудь олигарх, но это совсем не научная фантастика. Со съемками фильма то же самое. Даже Голливуд не станет тратить деньги на 12 действующих моделей самолетов 70-летней давности, когда можно все это прорисовать на компьютере. Закралась еще мысль о последствиях удара головой. А что? Голова – предмет темный. Сильный удар вполне может вызвать галлюцинации. Вот и показалась мне стайка птиц с троем бомбардировщиков. Я снова посмотрел в небо. Только теперь, отвлекшись от размышлений, я понял, что гул самолета все еще не стих. Надо мной пролетала очередная порция антиквариата. Галлюцинации продолжаются? Я ущипнул себя за ногу. Больно. Мотнул головой, несколько раз крепко зажмурил глаза и снова посмотрел вверх. Самолетов уже не было видно, но шум моторов никуда не делся. Это что же получается, если у меня не поехала крыша и не оправдывается версия с реконструкторами, то я перенесся во времени? Каким образом? Боясь, чтобы крыша не уехала еще дальше, я решил отложить все размышления о сложившейся ситуации на потом. Но на всякий случай надо быть осторожнее, пока не узнаю точно, в чем тут дело. А пока ситуация не прояснится, примем за рабочую версию перенос во времени. Как вы, наверное, уже поняли, мое хобби – покопаться на местах боев Великой Отечественной. И интересы у меня, соответственно, тоже связаны с войной вообще и с военной историей в частности. А еще я люблю читать. Поэтому книги о всяких попаданцах во времена войны я редко пропускал. Конюшевского вот аж два раза прочитал. Ну и фильмы из будущего смотрел с удовольствием. Три раза подряд. Естественно, как думаю многие, я представлял себя на месте героев книг или фильма. Думал о том, что я сделал бы на их месте. В меру критиковал на форумах. В общем, что называется, был в теме. Поэтому мысль о том, что теперь я сам стал таким вот попаданцем, особого шока у меня не вызвала. Не вызвало шока в том смысле, что я не бился с воплями головой о ближайшие деревья, не ломился через лес, куда глаза глядят, рискуя словить очередное дерево. Я просто тихо сидел и, уставившись никуда, курил сигарету за сигаретой. Почему-то у меня в голове крутилась только одна мысль. Фраза из старого фильма «Будь осторожен в своих желаниях». Добив, наконец, пачку, я было потянулся за второй, но передумал. Сидеть на земле становилось некомфортно. До сознания настойчиво пытались достучаться мысли о простуженных почках, клещах и прочих радостях такого вот отдыха на природе. Поэтому, надев рюкзак, я вновь отправился в лес, чтобы найти подходящее дерево или пенек, на котором можно более комфортно расположиться и решить, как жить дальше. Подходящее дерево нашлось через пару минут. Лес был дикий, и, судя по всему, поваленных деревьев здесь было достаточно. Положив в ногах рюкзак, я отхлебнул воды и снова задумался. Итак, примем за рабочую версию, что я непонятно каким образом оказался в 1940-х годах. Судя по всему, лето. Вокруг летают немецкие самолеты. Я был в окрестностях Киева. Хотя очнулся не там, где вырубился, но будем считать, что перенесся только во времени, а не в пространстве. Бомбардировщики летели с сопровождением. Значит, опасаются наших истребителей. Выходит, фронт не особенно далеко. Или просто перегоняет самолеты к фронту. Донесшиеся откуда-то издалека отголоски взрывов показали, что правильно первое предположение. Итак, фронт где-то рядом. Бои вокруг Киева шли в 1941 и в конце 1943-го, начале 1944 года. Киев освободили ко дню революции, а это ноябрь. Зато взяли его в августе, начале сентября. Сейчас лето. Если фронт недалеко от Киева, сейчас 1941 год. Отхлебнул еще воды и распечатал новую пачку сигарет. Что мы знаем про лето 1941 года? 22 июня немцы напали и быстро вынесли нашу линию обороны. Если, конечно, не готовы к реальному бою, погранзаставы можно назвать линией обороны. В нашей армии полный бардак, никто не знает, кто где, кто куда и что вообще делать. Немцы наступают быстро, наши отступают чуть медленнее, постоянно оказываясь в окружении. Попытки создать линию обороны безуспешны. По дорогам ездят разведотряды и передовые части немцев. По лесам шатаются толпы окруженцев и диверсанты. Что делать лично мне? Первое. Свалить подальше. Куда? Нереально. Что еще? Можно пробиваться к своим, по примеру большинства книжных попаданцев. В этом случае меня ждет долгий переход по лесам, переход через линию фронта со всеми ее прелестями, типа как нашего, так и немецкого охранения, минных полей и так далее. Если даже проскользну, на той стороне фильтр и добрый дядя в форме НКВД. Дядя будет задавать вопросы, а у меня нет ни ответов, ни документов и вообще ничего, кроме странной одежды, явно заграничного производства, и следов удара по голове. Начну рассказывать про будущее, в лучшем случае упекут дурдом, в худшем — в комфортабельную камеру, где я до конца жизни буду выдавать уже другому дяде из НКВД пророчество о будущем. Начну прикидываться местным, либо расстреляют как шпиона, либо в суматохе пропустят и закинут строевую часть. А этой частью заткнут первую же дыру в обороне и намотают меня на гусеницы немецкого танка. Значит, вариант пробиваться к своим тоже отпадает. Выходит, что безопаснее всего оставаться на месте. А что здесь делать? Жить под оккупацией в ближайшем селе не получится. Доброхотов из местных хватало. Сдадут незнакомого человека сразу и буду либо в петле болтаться, либо гнить где-то в лагере. Да и жить мирно, пока вся страна воюет, как-то неправильно. Значит, будем партизанить. Или в крупный город, где можно затеряться, и в подполье. Хотя нет, город отменяется. Здоровый парень призывного возраста будет слишком бросаться немцам в глаза. Буду бегать по лесам, благо до холодов еще далеко, и пакости чем смогу немецко-фашистским оккупантам, пока не прибьюсь к какому-нибудь партизанскому отряду. Так, что делать решили? Что-то еще, какая-то мысль мелькала. Прокрутив в ускоренном темпе весь ход размышлений, вспомнил. Одежда. В американских армейских ботинках, камуфляжных штанах, причем камуфляж пустынный, клетчатой рубашке, черной китайской куртке и с бундесовским ранцем я выгляжу слишком вызывающе. Значит, надо разжиться одеждой по времени. Избавиться от компрометирующих вещей и вообще придумать какую-то легенду. Я достал очередную сигарету, количество окурков под ногами уже превысило всякие разумные пределы, и подумал, что от сигарет, пожалуй, тоже стоит избавиться. Вот сконтачусь с кем-нибудь из местных, во временном, а не в пространственном смысле, достану из кармана пачку Давыдов и объясняй потом, что трофейные. Это как раз тот случай, когда курение действительно вредно для здоровья. Причем смертельно вредно. Нет, придется избавляться от всего, включая флягу и лопату с клеймами 1980-х годов. Только сначала надо найти одежду, и неплохо было бы что-то из оружия. Приняв решение, я докурил и пошел дальше по лесу. Поскольку дороги я все равно не знал, подходило любое направление. Буду надеяться, что рано или поздно куда-то приду. Мне повезло. Мне очень повезло. Я чертовски везучий человек. Примерно через полтора часа блужданий я вышел к дороге. И не просто к дороге. На идущей через лес грунтовке, судя по всему, максимум день назад, немцы расстреляли нашу полуторку с солдатами. Конечно, это неправильно радоваться такому. Поверьте, я бы многое отдал за то, чтобы там все случилось наоборот. Я бы сам крепко дал морду тому, кто посмел бы радоваться смерти этих 12 человек в форме РККА от рук захватчиков. Но в тот момент лично для меня этот перевернутый на обочине грузовик и лежащие вокруг него трупы означали решение большинства насущных проблем и шанс хотя бы частично легализоваться в этом времени. Какой шанс у меня был пройти по незнакомому лесу, в чужой этому времени одежде, не наткнуться ни на наших, бегущих от немцев, ни на немцев, преследующих наших, и найти сразу одежду, оружие и какие-нибудь припасы. Да, вид мертвых бойцов, большинство из которых были младше меня, поразил до глубины души. Одно дело читать в книгах, видеть в фильмах результаты великих боев, вроде Сталинградской битвы, и совсем другое своими глазами увидеть останки взвода наших бойцов и ощутить витающий над ними запах смерти. Минуты две я рассматривал открывшуюся мне картину недавнего побоища, и чувства сдавливали горло. Я вспомнил, что мама рассказывала о моем деде, которого она и сама не знала. Тот погиб на этой войне. Может, сейчас он тоже уже лежит на одной из лесных дорог. Или даже его тело, которое я не смогу опознать, сейчас передо мной. Фотографии его ведь я никогда не видел. Впрочем, бабушку я тоже не видел. Она умерла еще до моего рождения. В конце концов, разум подсказал, что стоять так у дороги чревато неприятностями. Зато я решил для себя сразу две проблемы. Окончательно убедился, что провалился сквозь время в прошлое и нашел себе одежду, которая соответствует времени, в которое попал. Поэтому, подавив себе вспыхнувшую ненависть к немцам и брезгливость от предстоящего, я принялся подыскивать себе подходящую одежду. Конечно, гораздо лучше было бы обзавестись гражданской одеждой, но выбирать не приходилось. Да и человек, одетый в форму Красной Армии, вызовет гораздо меньше подозрений, чем чужак в штатском. Я ведь совсем не местный, ни по пространственным, ни по временным критериям, и объяснить кто, откуда и что я здесь делаю, будет сложно. А так, если я прав, и это действительно 1941 год, то окруженцев в здешних лесах должно быть много. Проблемы от такой одежды могли исходить только от немцев, а с ними я в любом случае не собирался иметь никаких дел. Хотя, может, я все же в тылу наших войск, тогда вполне могу попасть под дезертирство. А в своей одежде из будущего, куда я попаду? Причем при встрече с любой из воюющих сторон. Нет, надо переодеваться. Пуля попала водителю в правую скулу, и, судя по всему, перед этим ее замедлило лобовое стекло. Так что она осталась в голове бедняги и не снесла ему на выходе всю заднюю часть черепа. Иначе я, наверное, не смог бы. И так тащить труп жутко противно. Но если бы за этим трупом по дороге волочились еще остатки мозгов, думаю, этого не выдержали бы ни мои, закаленные на ужастиках, игр с горами трупов и так далее нервы. Ни мой, и так еле сдерживаемый только усилием воли желудок. И слава богу, запах пока был не особенно сильным. Или я его просто не чувствовал. Затащив труп за ближайшие кусты, я занялся делом. В первую очередь мне нужна была одежда. Я стянул с ног бойца сапоги, расстегнул ворот гимнастерки, снял ремень с подсумками, стащил гимнастерку через голову. Потом снял с него штаны. Снимать нижнее белье не стал. Поверьте, и так надевать вещи с трупа очень неприятно. А при мысли о том, чтобы снять и надеть на себя подштанники мертвеца, успокоившийся был желудок снова взбунтовался. Но уж нет, хватит и верхней одежды. «Извини, брат, — думал я, — но мне твои вещи сейчас нужнее. Так что извини и спасибо». Доставшийся мне комплект одежды был, мягко говоря, не новым, а сапоги далеки от уставного блеска. Подошва левого непрозрачно намекала на то, что жить ей осталось недолго. У обоих сапог были сбиты мысы, а голенище затерто до серого цвета. Штаны выленили, и их первоначальный цвет сменился непонятным серо-бурым. Гимнастерка была новее всего остального, но на правом боку зияла рваная дыра сантиметров 5, свисящая внизу куском ткани, а левый карман был наполовину оторван, видимо, след пробежки через густой кустарник или прежний хозяин где-то зацепился за колючую проволоку. Но, в общем, одежда была целая и почти подходила по размеру, и, самое главное, не выделялась на фоне современной реальности. Сдерживая недовольство желудка, я стал быстро переодеваться. Жаль, конечно, менять свои относительно новые камуфляжные штаны, рубашку и куртку на это барахло. Еще более жаль было ботинок. В Альтамы я влюбился после первого же похода. Удобные, крепкие, непромокаемые. Никакого сравнения с убитыми сапогами, которые казались еще и на размер больше, чем надо. Но что делать? Жить хочется, а в своей одежде было бы слишком опасно. Я натянул широченные, как мне привыкшему к совсем другой одежде, показалось, штаны, надел гимнастерку, подпоясался ремнем и приступил к сапогам. А вот тут, как оказалось, я кое-что не учел. Надев сапоги, я пошевелил пальцами ног, прошелся пару шагов взад-вперед и понял, что без носков в этой обуви моим ногам скоро станет очень-очень плохо. Пришлось подобрать первоначально выброшенные мной портянки. Да, чужие грязные портянки, хозяин которых к тому же лежит рядом с простреленной головой. А что делать? Альтернативы этим грязным кускам ткани были только стертые до кости ноги через пару километров пути. С нескольких попыток я все же вспомнил, как отец когда-то в детстве показывал мне, как эти портянки заворачивать. Не уверен, что все получилось правильно, но главное, я следил, чтобы ткань на пятках легла гладко, без морщин и прочих неровностей. Это позволяло надеяться на то, что мои ноги все же переживут хоть сколько-нибудь долгий поход. Переодевшись, я занялся своими старыми вещами. Бросать просто так их не хотелось. Поэтому было решение все закопать. Я вырыл яму сантиметров 80 глубиной и принялся забрасывать туда вещи из будущего, прощаясь про себя с каждой из них. Первым на дно ямы улегся рюкзак с пустой пластиковой бутылкой из-под воды и чехлом от металлоискателя. Рядом я поставил ботинки, сверху положил аккуратно сложенную одежду, носки, трусы. Выключив телефон и аккуратно положив его в ботинок, я присел рядом и достал сигарету. Крикет безотказно выплюнул язычок огня и после того, как я прикурил, отправился вслед за пачкой с остатками сигарет ко всем остальным вещам. Я курил и смотрел на свою одежду, которой, может быть, суждено так и сгнить в земле. Жаль, очень жаль. Но другого выхода не было. С этой мыслью я забросал свое добро землей, немного потоптался по холмику, чтобы скрыть следы, набросал туда немного листьев и веток. Пора думать, что делать дальше. Надо раздобыть какое-то оружие. Нет, я не собирался взять винтовку и начинать валить каждого встречного немца. Но без оружия в тылу врага как-то неуютно. Пришлось вернуться к грузовику. Минута две я сидел в кустах на обочине дороги и внимательно прислушивался. Тишина. Только птицы поют, звенят комары и шелестят листья. Нормальные звуки нормального леса. Я вышел на дорогу и подошел к разбитой машине. Бойцы все так же лежали вокруг. Интересно, почему немцы не собрали оружие? Может, грузовик нарвался на небольшой разведотряд, который сделал свое дело и отправился дальше? Или правы были те, кто утверждал на разных форумах, что наши Мосинки немцам и даром не нужны были? Как бы то ни было, вокруг грузовика валялось 10 карабинов системы Мосина. Подобрав один из них, я взвесил его в руке. Тяжеловато. Прикинул на плече? Нет, с этой штукой мне по лесу ходить совсем не хочется. Не столько тяжело, сколько неудобно. Эх, хоть бы автомат какой. Да, я знаю, что автоматы, что у нас, что у немцев, в строевых частях сейчас редкость. А стрежкой бегать не хотелось. Стрелок из меня, прямо скажу, не очень. Да, когда-то в детстве я ходил в секцию стрельбы. Но и там особыми результатами не блистал. Издалека стрелять, скорее всего, промахнусь, а в ближнем бою дергать постоянно затвор. Бросив на землю карабин, я обошел вокруг машины, внимательно осматривая трупы и собирая вещи, которые могли пригодиться. Моими трофеями стали две сухарки, в одну из которых я сложил все найденное съедобное, два кисета с табаком, пару коробков спичек и половину газеты «Правда» за 14 июля 1941 года. Во вторую – две гранаты F1, одна из которых ржавая и без взрывателя, была найдена мной еще в моем времени. Пять обнаруженных бронебойно-зажигательных мосинских патронов, которые я, поразмыслив, решил взять на всякий случай, и небольшой складной ножик. И снова мне повезло. Один из лежащих на дороге оказался командиром, судя по кубику на красной петлице, пехотным младшим лейтенантом. Жалко парня. Судя по всему, лет ему никак не больше 20-22. Училище, наверное, закончил. Комсомолец. И вот лежит он сейчас на лесной дороге, фиг знает где, а какой-то мародер из будущего шарит по его карманам. При парне обнаружился ТТ с запасной обойной. На мой взгляд, гораздо лучше, чем карабин, и вес по сравнению с Мосинкой смешной, и нести гораздо удобней, и автоматика все-таки. — Спасибо, ребята, — сказал я, засовывая пистолет в карман. — Простите, если что. Я развернулся и пошел в лес. На самой обочине дороги я остановился и оглянулся. А войну мы выиграем. В 45-м. Я решил идти по лесу вдоль дороги. Вдоль дороги, чтобы не заблудиться, а лесом, чтобы не нарваться по пути, как те несчастные, которые меня так выручили с одеждой и припасами. Примерно через полчаса ходьбы мне в голову пришла мысль, что неплохо было бы придумать какую-то легенду, объясняющую мое присутствие здесь и то, что я вообще не знаю, что вокруг творится. Отсутствие документов я решил объяснить почти оторванным карманом на гимнастерке. Мол, карман порвался, все потерял. Судя по виду моей одежки, такая версия не должна была вызвать подозрений. А вот что отвечать на вопрос о себе и о части, в которой служил? Представляться жутко засекреченным агентом НКВД, выполняющим спецзадание, глупо. Проверят и максимум через неделю расстреляют как шпиона. Рядовой части Н? А что это за часть? Где была расквартирована? Куда перемещалась? Кто командир? Просто расстреляют как шпиона или дезертира. Картинка вырисовывалась мрачная. А потом, как озарение, я вспомнил фильм «Мы из будущего». Правда, у ребят там чудесным образом оказались с собой красноармейские книжки с их фотками. И вообще, так сказать, в оригинале. Но зато свое незнание местных реалий они объяснили контузией. Так, значит, и будет. Отмазка насчет отсутствия документов у меня есть, так что будем контуженными. Значит, очнулся на лесной дороге под деревом. Недалеко воронка вокруг трупы. Видимо, взрывной волной меня впечатало лбом в дерево. Потерял сознание, очнулся, ничего не помню. Тут как раз пригодятся следы удара у меня на лбу. В общем, ничего не помню, ничего не знаю. Очнулся, пошел, куда глаза глядят. Потом пришел в себя и решил выбираться из леса. Настроение немного поднялось. Можно сказать, к легализации готов. Одежда есть, оружие имеется. Легенду более-менее правдоподобную выдумал. Можно теперь встречи с нашими не бояться. От радужных мыслей меня отвлек шум мотора. Я сразу же упал за ближайший куст. Судя по звуку, с той стороны, откуда я шел, по дороге приближался мотоцикл. Через пару минут мимо проехал классический немецкий BMW, все как в кино. Коляска с пулеметом и два немца. Один за рулем, второй в коляске. Нагло едут, суки. Вдвоем и ничего не боятся. Может, разведка? Когда мотоцикл исчез за поворотом, я встал, отряхнулся и пошел дальше в ту же сторону, куда уехал мотоцикл. Но не возвращаться же назад. Тем более, что если это разведка, сзади могут идти основные силы противника. На всякий случай я отошел еще дальше от дороги в лес. Радует только то, что ганцев на дороге я в любом случае услышу раньше, чем они меня увидят. Минут через 15 лес начал редеть. Собственно, это уже был не лес, а подлесок. Деревья стали ниже, между ними уже виднелось открытое пространство. Осторожно пробираясь к границе леса, я наткнулся на густые заросли кустов, крапивы и прочего бурьяна, вымахавшие выше моего роста. Очень не люблю проламываться через такие заросли. Обычно они растут настолько густо, что пройти пятиметровую полосу – та еще проблема. Опять же клещи, крапива. Но сейчас густой подлесок даже кстати. Можно попытаться незаметно здесь залечь и осмотреться. Стараясь не шуметь, что, впрочем, у меня плохо получилось, я кое-как продрался через кустарник и засел в зарослях бурьяна. Отсюда мне открылся вид на небольшой луг, полого спускающийся от леса. Метров 200 передо мной, как на ладони, был маленький хутор. Обычный такой хутор, за небольшим дощатым забором, жилой дом мазанка и еще три постройки, а явно хозяйственного назначения. От ворот хутора вела небольшая колея, вливалась в дорогу, которая с одной стороны скрывалась в лесу, из которого я вышел, а с другой шла через луг, позади хутора и терялась где-то за изгибом стены леса. Как раз в тот момент, когда я преодолел заросли кустарника, возле ворот хутора остановился мотоцикл. Возможно, тот самый, который проехал мимо меня в лесу. Тут же из дома кто-то выбежал, видимо, хозяин, обычный такой деревенский мужик, каких и сейчас можно увидеть в селе, кепка, старый черный пиджак, мешковатые штаны, сапоги и, что-то говоря, бросился открывать створку ворот. Немцы стояли возле мотоцикла. Один вроде бы водитель стоял ко мне спиной и в левой руке держал за цевьё, снятый со спины карабин, а правый жестикулировал, видно, тоже что-то говорил. Второй немец стоял ко мне в полоборота и прикуривал сигарету. Мужик наконец-то открыл ворота, и немец с сигаретой прошел во двор, попутно отпихнув с дороги хозяина. Второй немец взял карабин наперевес и шевельнул стволом, явно показывая хозяину идти впереди. Грамотно, страхуется гад. Следит, чтобы мужик не казался у них за спиной. Все трое оказались во дворе. Все это время хозяин что-то энергично говорил. Ганс, который шел впереди, не обращал ни малейшего внимания на хозяина, распахнул дверь и вошел в дом. Хозяин собрался было двинуться за ним, но его остановил скинутый карабин второго немца, и они оба остались во дворе. Несколько минут ничего не происходило. Один немец, видимо, шарил по дому, второй караулил хозяина, который мял в руках кепку и все время косился на дом. Вдруг из дома раздался женский визг. Хозяин дернулся в сторону дома, но немец прикладом сбил с его с ног и прижал к земле стволом карабина. Из дверей, не переставая кричать, вылетела и растянулась перед порогом женщина, а вслед за ней, что-то говоря, вышел второй немец. Хозяин задергался, пытаясь встать, и до меня долетел сухой щелчок выстрела. Намерение двух гансов, стоящих посреди двора над трупом хозяина и истошно визжащей женщины, не оставляли никаких иллюзий. Немцы, вначале явно собиравшиеся просто ограбить одинокий хутор, нашли себе новые развлечения. Один из них грубо пнул бьющуюся в истерике женщину и стал расстегивать ремень. Второй в это время хохотал, впрочем, не опуская оружия. Блин, да что же они творят? Мотоциклисты эти явно разведка или передовой дозор какого-то подразделения. Какого же они вместо того, чтобы выполнять свою задачу, занимаются тут грабежом? Или просто солдатня решила развлечься? Застань их командир за таким занятием, будет такой залет. Если не бояться, то, наверное, оторвались от своей части далеко. А значит... Вот как бы вы поступили на моем месте? Умный человек, скорее всего, предпочел бы просто тихо скрыться, не рискуя выступить против двух хорошо вооруженных и явно хорошо умеющих пользоваться оружием солдат. Но оказалось, что в такой ситуации, когда два подонка на моих глазах только что убили ни в чем не повинного мужика, а теперь собирались изнасиловать женщину, я совсем не умный человек. Ну и, конечно, не последнюю роль в принятии решения сыграл оттягивающий карман ТТ. Впрочем, ума и выдержки не устраивать кавалерийский наскок на гадов, выскочив из леса и стреляя, броситься на помощь даме, у меня хватило. Я передернул затвор пистолета, подобрал и засунул в карман выскочивший патрон, который, оказывается, был в стволе, и, пригнувшись, побежал в сторону хутора. Немцы меня не замечали. Один был слишком занят, пытаясь удержать девушку в удобной для него позе, а все внимание второго было приковано к этой картине, вызывавшей у него безудержный хохот. Незаметно я добежал до забора и затаился. Теперь следует тихо подойти к уродам на дистанцию, с которой я не промахнусь. В общем, близко надо подойти. Медленно, стараясь не шуметь, я стал красться вдоль забора. Хотя, наверное, можно было и шуметь. Непрерывный женский визг, в котором уже сложно было разобрать что-то членораздельное, заглушил бы и топот роты солдат по брусчатке. Когда я добрался до ворот и осторожно заглянул во двор, один из немцев уже приступил к своему грязному делу. Мне как раз был виден его тощий зад, качающийся между бьющимися женскими ногами. Второй немец стоял ко мне спиной и готовился сменить первого. Карабин прислонен к стене, а сам он возится с ремнем. Именно он, как представляющий наибольшую угрозу, и получил первые две пули в спину. Правда, выстрелил я 5 раз. 3 раза промазал. Как только грохнули выстрелы, насильник скатился со своей жертвы и попытался вскочить, но, запутавшись в штанах, которые не удосужился снять полностью, грохнулся обратно на землю и получил носком сапога по зубам. А потом пулю в перекошенное от ужаса лицо, которая на выходе снесла ему весь затылок и забрызгала землю мешаниной из крови, мозга и осколков костей. Во многих фильмах и книгах герои часто задаются вопросом, каково это убить человека. начинает расспрашивать собеседников, что те чувствовали, убив, и так далее. А вот ничего я не чувствовал, кроме дикой волны адреналина. Может, совесть посчитала мои действия достойной расплатой за убийство безоружного сельского мужика и изнасилование, а может, она в этот момент вообще проспала. Но в любом случае никакого раскаяния я не испытывал, и все мысли были только о том, что надо очень быстро отсюда валить, пока на выстрелы не сбежались все немцы в округе. Отвернувшись от трупа, я увидел, что жертва насильника, девчонка лет 20, поскуливая, пытается отползти подальше от меня. «Тихо, тихо, все хорошо, они тебя уже не тронут. Девчонку надо как-то успокоить, но, к сожалению, я далек от психологии и абсолютно не знаю, что надо делать в таких случаях». Говоря еще что-то, на мой взгляд, успокаивающее, я подошел к девчонке, присел на корточки и попытался дотронуться до нее, ободряюще погладить по плечу или еще что-то в том же духе, за что и был больно укушен. «Блин, у меня абсолютно нет времени ждать, пока закончится истерика. Просто уйти тоже неправильно. Рано или поздно сюда придут немцы, и, думаю, не стоит объяснять, что они сделают с девчонкой после того, как найдут возле дома мотоцикл и два трупа своих товарищей. Девушку здесь оставлять нельзя. Но в таком состоянии сама она за мной не пойдет. Не тащить же ее на себе, связанную и брыкающуюся. Может, холодной воды на нее вылить?» Быстро осмотрев двор, никаких признаков ведра с водой я не нашел. А зайти в дом и оставить девушку одну не рискнул. Пришлось, увернувшись от новой попытки меня укусить, схватить ее за плечи и хорошо встряхнуть. «Успокойся, — говорю тебе. Все, никто тебя не тронет». Скулеж снова перешел в визг. «Блин, может, она свихнулась от шока?» Я отвесил ей хорошую пощечину, потом вторую. Девушка замолчала. «Первый раз бью женщину. Но это же в лечебных целях, да?» «Успокойся, — тихо, но твердо, глядя ей в глаза, сказал я. — Я тебя не трону». Девушка огромными блестящими от слез и страха глазами смотрела на меня. «Эти, — кивок в сторону трупов, — тебя тоже больше не тронут. Успокоилась?» Через долгие-долгие полминуты девушка кивнула. В ее глазах снова начал появляться разум. «Слава богу, с истерикой мы разобрались». «Я мимо проходил, — успокаивающе продолжил я. — Решил помочь. А тебе надо быстро отсюда уходить, пока не пришли другие немцы. Понимаешь?» Она снова кивнула. «Вот и умница. А теперь идем в дом, и ты очень быстро собираешь еду, что-нибудь из его одежды?» Я кивнул в сторону лежащего посреди двора хозяина дома. «Обувь, ценные вещи, и мы уходим». Я отпустил девушку, и она, все еще опасливо оглядываясь то на меня, то на трупы, нетвердой походкой пошла в дом. Внутри дом был, как обычный сельский дом, только всего одна комната. Я осмотрелся. Простой стол без скатерти возле стены, рядом валяется перевернутый стул, лавка вдоль стены возле стола, еще одна возле другой стены, большой сундук, печь с лежанкой, которую загораживала сейчас сорванная занавеска. «Быстрее! Девушку надо поторопить, время уходит с каждой секундой. Еда где?» Будь-то на автомате, девушка вытащила из печи какой-то казанок. «Не, это нам не надо, тяжелый слишком. Хлеб есть?» Девушка оставила казанок в покое и, пристав на цыпочки, достала с лежанки большой каравай хлеба. Уже лучше. Я выскочил в сени, где ранее заметил на вбитых в стену гвоздях какие-то тряпки. Судя по всему, вешалка для одежды. Среди одежды оказался старый, потертый, не раз залатанный сидр. Схватив находку, я забежал обратно в комнату. Девушка как раз поднимала и аккуратно ставила к столу перевернутый стул. Ей больше заняться нечем? Или это она на автомате, чтобы не думать о произошедшем? Я запихнул в сидр хлеб, осмотрелся и подошел к сундуку. Если не ошибаюсь, это местный аналог одежного шкафа. Я не ошибся. Сундук действительно был набит разными тряпками. Не выбирая, я вытащил оттуда первые попавшиеся штаны и старую латаную рубаху. Все это тоже засунул в сидр. Немного подумав, добавил туда еще пиджак и какое-то платье. Вроде все. Пошли, надо уходить. На этот раз девушка не пыталась укусить, когда я взял ее за руку. Явный прогресс. В сенях снова пришлось остановиться и подождать, пока девушка обует сапоги. Только после этого мы вышли во двор. За те пару минут, которые мы провели в доме, Вокруг ничего не изменилось. Все так же лежали во дворе три трупа и стоял у ворот мотоцикл. Немножко поразмыслив, я решил на этот раз все же взять карабин. Ну и сказался все же опыт Fallout'а и других РПГ проверить карманы немцев. Судя по погонам, моими первыми, надеюсь, не последними жертвами в этой войне стали пехотные, белая кантовка погон, рядовой и ефрейтор, лычка на погонах и нашивка. Зольдбухи мои догадки подтвердили и отправились на землю, как бесполезный мусор. Коллекционирование ушей противника в его тылу может плохо кончиться. Из трофеев мне достался П-08, он же Парабеллум, извлеченный мной из кобуры бесштанного немца, запасным магазином, 4 колотушки, они же немецкие гранаты М-24, 2 зажигалки, сигареты с курицей, немецкий орел на пачке, ложка-вилка, 2 штык ножа, не знаю, зачем мне 2, но всегда мечтал такой найти в хорошем состоянии, так что рука не поднялась, один оставить, и 2 фляги. Немного подумав, я решил, что все же ступил тогда на дороге, когда не взял карабин. Присоединил к трофеям еще и стоявший у стены маузер и 7 обойм по 5 патронов к нему. Когда карманы неудавшихся мародеров были обшарены, все ненужное перекочевало ко мне, мое внимание привлек мотоцикл, а именно закрепленный на турели МГ-34. Секунду подумав, я решил, что терять время на возню с турелью, а потом тащить на себе эту дуру, все же не стоит. Да и боезапас этот пулемет сожрет за минуту огня. Поэтому ограничился тем, что просто снял с пулемета кекс с лентой, плюс еще 50 патронов к карабину. Во время всех этих манипуляций девушка тихонько, кажется, даже не дыша, стояла рядом. Все, теперь быстро к лесу. Я снова взял ее за руку, и мы бегом припустили отставшего сегодня сценой для трагедии хутора. Но через несколько шагов я снова остановился. Мне пришло в голову, что не стоит оставлять противнику исправный транспорт. Подберут ведь мотоцикл рано или поздно, и снова железный конь станет служить рейху, будь он неладен. Подожди секундочку. Я отпустил девушку и снял с плеча карабин. Заодно испытаем. Передернул затвор. Снова хозяйственно подобрал выпавший патрон. Прицелился в бензобак. Пах! Ухо сразу же заложило, а отдача чуть не развернула меня на месте. Наверное, на плече будет нехилый такой синяк. Надо бы потренироваться с винтовкой. Впрочем, я все же попал в бензобак, о чем свидетельствовала появившаяся в нем аккуратная дырка. Никакого взрыва, кстати, не было. Это в кино, только если попасть в бензобак, машина тут же взлетает на воздух. Горит ведь не бензин, а его пары. И то при смеси в определенной концентрации с воздухом. Ну и искра для того, чтобы поджечь эти пары, нужна. Клац-клац. Передернул затвор, снова прицелился, на этот раз покрепче прижав приклад к плечу. Пах! Клац-клац. Пах! Клац-клац. Пах! Клац-клац. Клац. Ну да. 5 выстрелов в пустой магазин. И 4 дырки в бензобаке. Один раз промазал. Теперь еще на всякий случай порежем колеса и ходу отсюда.